Кергарская армада была разбита. Нет, она еще продолжала превосходить численностью флот человечества, даже учитывая прибывший к нему на подмогу второй ОФ под руководством адмирала Нейсона. Но в ней больше не было единства. Построения распались. Что послужило этому причиной? Гибель тхальцского корабля или просто количество потерь превысило все разумные пределы даже для киргарцев? Неизвестно. Но в какой-то момент земляне неожиданно поняли, что победили. В то время как часть киргарских кораблей в центре все еще пыталась оказать хоть какое-то сопротивление, большинство просто спасалось бегством, спешно ныряя в надпространство без нужного разгона, без прокладки курса, без надежды, зачастую наталкиваясь на обломки погибших соплеменников и тем самым пополняя их ряды. Мековцы и наемники из вольных торговцев, коих в рядах флота оказалось немало, спешно ложились в дрейф в стопоре реакторы, вещая на всех каналах о желании сдаться, но чаще всего тут же гибли в неразберихе боя. Поддавшись панике и желанию выжить, они просто не осознавали, что противник не слышит их, ибо давно уже используют несколько другие принципы связи, а даже если кто и улавливал в эфире бормотание на чужом языке, то желание вникать в его суть не испытывал. Как и многие столетия назад, люди придерживались древней тактики. Ввязавшись за битву, бей, бей до конца, пока враг не перестанет двигаться, пока не испустит последнее дыхание. А все разбирательства ставь на потом. И тем не менее, сражение продлилось еще около полутора суток по земному времени, а после подхода 7-й оперативной эскадры РИ и 109-го ударного флота ОСН переросло в самое настоящее избиение. Все было кончено за несколько часов, и корабли человечества, подобрав сброшенные спасательные капсулы и сняв экипажи с обездвиженных космолетов, поспешили покинуть эту область пространства, так как даже им находиться там стало опасно. Целое облако из частей подбитых кораблей вперемешку с неразорвавшимися ракетами, торпедами, минами, мертвыми телами, кусками обшивки и прочим мусором медленно, но уверенно начинало жить собственной жизнью, превращаясь в этакую искусственную туманность, зону смерти, двигаясь в собственном такте, просчитать который не смог бы, наверное, даже самый мощный компьютер. Через много лет это место станет настоящей Меккой для различных искателей приключений, туристов, ученых и охотников за артефактами, а также новой родиной для некоторых выживших инопланетян, что построят из обломков станцию на границе скопления и, соответственно, головной болью для рейнджеров и спасательной службы Анклава. Но это будет позднее, через несколько десятилетий, когда человечество, объединенное системой пространственного метро, вновь хоть на какое-то время почувствует себя единым целым, а затем совершит новый рывок, резко раздвинув свои границы, вновь устремившись к неизведанным мирам. И впереди, на самом острие новой волны колонизации, пойдут корабли с восьмиконечными звездами на бортах, неся в своих чревах юношей и девушек, чьи глаза будут гореть нежеланием наживы и проходящей славы, а неутомимой жаждой приключений и желанием познать неизведанное. Это будет потом. А пока остатки объединенного флота человечества возвращались домой, и радость победы смешивалась с горем огромных потерь. Робот отодвинул резак от плиты и, откатившись в сторону, замер. «Всем смирно! Равнение на знамя!» Темно-синее полотнище со восьмиконечной белой звездой под звуки траурной музыки медленно поползло вниз по серебристой стреле флагштока. а над холмом с ревом пронеслась четверка гладиусов, свечкой ушла вверх, расходясь веером в разные стороны. Комиссар Майер принял из рук подбежавшего курсанта берет с лежащим на нем значком и бережно передал их стоящей напротив Ирине. Он был настоящим воином и прекрасным человеком, так ей и передай. — Так и передам, — кивнула женщина, — во имя земли. Майер скинул руку к козырьку форменной фуражки, и дружный хор юношеских и девичьих голосов повторил вслед за ним. Церемония закончилась. Ирина несколько минут стояла неподвижно, смотря на горящее в глубине темного камня имя. Потом тяжело вздохнула и, проведя по поверхности плиты пальцами, остановила их напротив другого. «Теперь вы снова вместе, брат и сестра». Скупая слеза прочертила серебристую дорожку по ее щеке и сорвалась вниз. «Тетя Ира, идемте, глайдер ждет», — сказала Лаймалин, осторожно кладя руку на ее плечо. «Думаю, вам лучше вернуться, Клия». «Да, ты права, девочка моя. Нельзя ее надолго оставлять одну. Дай мне еще минутку». Лаймалин, понимающе кивнула. «Я подожду у выхода». Ирина убрала руку с камня, провела ею по щеке. Затем ее взгляд невольно скользнул по целой череде свежевыжженных имен и фамилий, выхватив одно. «Семеренко Анатолий», — пробормотала она, одновременно вспомнив худенькую, заплаканную девчушку в кадетской форме, что приняла берет и значок ГЭПа. «Спи ты, дружище, ярких тебе звезд!» Она на миг прикрыла глаза, отдавая дань памяти ушедшим, затем посмотрела завлажневшим взором в низкое смурое небо и, резко развернувшись, направилась к выходу из мемориала. Сегодня светящихся цветов было особенно много, отчего казалось, что весь холм — это продолжение висящего над головой звездного неба. Порой набегал резкий пар ветра, срывая часть огоньков с лепестков и унося их ввысь, где они тут же терялись в россыпях холодных звезд, и окружающее Кирилла свечение притухало, становилось мягче, но затем вновь набирало свою силу. На месте улетевших огоньков появлялись новые, порой светящиеся еще ярче, но лишь для того, чтобы через некоторое время также умчаться в небеса вслед за своими собратьями, правда, прочертив в воздухе яркий след, который медленно падал на землю золотистыми крупинками и седая на листья некоторых цветов, заставляя мерцающий в них свет разгораться еще сильнее. Сбоку и чуть позади Кира раздался шорох приминаемой травы, а затем тихий голос невидимки, на этот раз полный неприкрытой грусти. «Вечный круговорот жизни. Уходишь, чтобы освободить место другим, отдавая все, что можешь, и чем больше твой дар, чем он бескорыстнее, чем он ярче, тем сильнее горит в сердцах оставшихся. Но порой, чем ярче ты горишь, чем больше ты отдаешь другим, тем меньше времени тебе отмерено. Как думаешь, искатель, стоит оно того? Не проще ли, как некоторые, тихо, надолго тлеть, никому не мешая, ни о чем не мечтая, чтобы затем так же тихо и незаметно уйти?» «Наверное, это каждый сам для себя решает», — ответил Кирилл после непродолжительного молчания. Вздох. Легкий ветерок со стороны темного океана, что тяжело дышит у подножья холма, словно огромное живое существо. Движение где-то сбоку, на пределе зрения. Кирилл резко сел и обернулся. «Привет, дружище!» Сквозь стоящую позади фигуру просвечивали огоньки цветов. «Антон!» Кир медленно поднялся. «Ты?» «Да, вот решил заглянуть. Попрощаться». Антон грустно улыбнулся. «Но почему? Как?» Соболев покачал головой. Не стоит спрашивать, Кир, о том, о чем я не отвечу. Хотя, наверное, просто пришло мое время. Твое время? Погоди! Кирилл замотал головой, пытаясь вырваться из объятий странного сна. Да не парься ты так! Кулак Соболева ткнулся в плечо Кирилла. Но он этого даже не почувствовал. «Кстати, я здесь не один». Из-за спины мужчины появилась худенькая беловолосая девушка в белоснежном платьице. Кир, непонимающе, посмотрел на незнакомку, пытаясь вспомнить, где он ее видел. Затем неуверенно произнес: «Ола?» «Вы помните меня?» Глаза девушки влажно блеснули. А она сама принялась меняться, превращаясь в красивую белокурую девушку в изодранном комбинезоне. «Я рада, очень рада. Жаль, что не...» Ее образ неожиданно стал истончаться, таять, уносясь ввысь золотистыми блестками. «Помните меня!» — донесло до них издалека. «Прошу, помни!» «Тебе тоже пора!» — раздался голос невидимки. Антон, понимающе, кивнул. «Вот и все, дружище», — сказал он. «Грустно, конечно, но зато увижусь с сестренкой. Если бы ты знал, как я по ней соскучился». Они обнялись, а когда Кир разжал объятия, то обнаружил, что вновь остался один. Некоторое время он стоял неподвижно, скрестив руки на груди, нервно кусая губы и смотря перед собой невидящим взглядом, затем тихим голосом спросил: «И что дальше?» «Тебе решать, искатель», — прошелестело за спиной. «Однако ты должен знать, что вновь пришло время делать выбор, решать». «Я уже все решил». «Да?» — голос невидимки, как всегда, безразличен. «Что ж, надеюсь, на этот раз твой выбор будет верен». «Я уверен в этом. Уверен, как никогда», — бросил Кирилл и, повернув голову на голос, с удивлением обнаружил стоящего рядом высокого темноволосого мужчину в прожженном фирменном комбинезоне космолетчика. Полумрак, низкое небо, усыпанное яркими гроздями звезд, светящиеся цветы, лицо незнакомца, четкое, словно на фотографии. «Вот и все, искатель». Губы мужчины тронула легкая улыбка. «Пришло время прощаться, а тебе идти туда!» Его рука указала в направлении, украшенного яркими огнями города. «Но я уже пытался», — пробормотал Кирилл растерянно. «Думаю, на этот раз у тебя все получится». Рука незнакомца легла на плечо Кира и легонько его подтолкнула. «Иди, искатель! Иди в свой город счастья и прощай!» Кирилл сделал несколько шагов вперед и остановился, словно наткнувшись на невидимую преграду. Лицо незнакомца четкое, словно на фотографии. Но старой фотографии той, что стояла на небольшом столике в комнате у его матери. Кир обернулся, но холм был уже пуст. «Иди вперед, искатель!» Донесся до него голос: «Не оборачивайся, не останавливайся. Иди вперед, иди вперед, сын!» Резкий порыв ветра взметнул ввысь целые мириады огоньков, которые закружились в огромном вихре. Кирилл открыл глаза и некоторое время лежал неподвижно, прислушиваясь к доносившимся из-за приоткрытого окна звукам ночного города. Затем откинул одеяло и сел в кровати. На душе было муторно. Сон медленно уходил, тая среди полузабытых воспоминаний и оставляя странное послевкусие тихой грусти. Поднявшись, он прошлепал босыми ногами до ванной и, открыв кран, сунул голову под струю прохладной воды. Немного полегчало. Вытерев волосы полотенцем, Кирилл оперся руками о раковину и вперил взгляд, висевшее напротив зеркала, рассматривая свою уже больше месяца небритую физиономию, обзаведшуюся за это время довольно приличной бородкой. «Как же я устал! Ты даже не представляешь, — пробормотал он своему отражению, — как я устал! Хочу домой! Просто хочу домой!» Он вздохнул. Со дня триумфального возвращения объединенного флота прошло чуть больше половины месяца. Месяца, наполненного каждодневными приемами, поздравлениями, банкетами, постоянными интервью и прочими какими-то малопонятными для него мероприятиями. И Кир чувствовал себя полностью опустошенным. Он не привык к подобному вниманию. Свалившаяся слава тяготила, выматывала, а фальшивая улыбчивая маска героя настолько прилипла к лицу, что порой становилось противно до дрожи. Хотелось все бросить и, купив билет на ближайший космолет, идущий прочь от Альтионы, бежать от всего этого дурдома без оглядки, без сожаления. И если бы не Дорнер, который взял на себя часть вышеописанного бремени, то, скорее всего, он именно так бы и поступил. К счастью, победная истерия постепенно начала утихать, а жизнь возвращаться в привычную колею, насколько это было возможно в условиях продолжающейся войны с Цагыей, и то и дело приходящих сообщений о столкновениях с остатками Кергарской армады. В принципе, больше его здесь ничего не держало. Секретарь, расписание рейсов с Альтионы до Земли. Рядом с его головой возник небольшой полупрозрачный экран с вращающейся внутри символикой гостиницы, где он сейчас находился. «К сожалению, прямое межпланетарное сообщение отсутствует», сообщил ему мелодичный женский голос. «Могу предложить транзитные маршруты с пересадкой на градусе или светящийся». «Какой ближайший рейс?» «Завтра в 6 утра местного времени рейс 789 Альтиона, светящийся, космолет Элизиум. Пересадка в космопорте Новой Рязани. Время в пути 4 стандартных суток». «Подойдет. Забронируй место». «Извините, Кирилл Олегович, но завтра у вас намечено несколько встреч». «Пусть Дорнер разгребает. Бронируй. Все, отбой». Он резким движением руки стер экран, поднял глаза, несколько секунд сверлил свое отражение угрюмым взглядом, затем решительным движением распахнул дверцу настенного шкафчика. Лезвие бритвы скользнуло по подбородку, оставляя за собой дорожку чистой кожи. Челнок завис над посадочной платформой. Плиты его обшивки с легким лязгом разошлись в стороны, выпуская наружу шестиколесное шасси. Платформа вздрогнула и с шипением просела под весом челнока, выбросив из боковых компенсаторов белые струйки пара. Однако компенсационная гидравлика быстро подстроилась под вес корабля и вновь приподняла платформу на прежний уровень, а от стоящего в 200 метрах от платформы здания космопорта к приземлившемуся кораблю быстро устремилась полупрозрачная капля автобуса. «Уважаемые пассажиры, наш челнок совершил посадку в космопорте города Новосибирска. Надеемся, полет вам понравился. Через секунду будет отключено С-поле, и вы сможете прийти к выходу. Просим не забывать свои вещи». Голограмма стюардессы мило улыбнулась и, свернувшись в тонкую светящуюся нить, растворилась в воздухе. Тут же на подлокотниках кресла погасли зеленые огоньки, свидетельствующие о работе с поля, и люди начали подниматься со своих мест, неспешно направляясь к выходу. Кирилл дождался, пока салон немного опустеет. Затем пронзительно зевнул и, с хрустом потянувшись, бодро вскочил на ноги. Подойдя к небольшой цилиндрической тумбе, расположенной практически у выходного шлюза, он сунул в специальную прорезь корешок пластикового билета. Аппарат тут же довольно заурчал, мигнул несколькими огоньками, а его верхняя часть повернулась вокруг своей оси, открывая взору вместительную полость отсека персонального багажа. Вытащив оттуда туго набитую спортивную сумку, Кир закинул ее за спину, развернулся и шагнул к выходу. Земля встретила его легким ветерком и ласковым солнцем. Он застыл на верхней площадке трапа, чувствуя странное умиротворение, щурясь от солнца и подставляя свое лицо ветру, а его губы впервые за долгое время тронула счастливая улыбка.